приказ о вербовке, хоть Каакаа и был занят защитой Гуаньду от постоянных атак Юаньшао, он все еще не мог позволить себе игнорировать события вокруг него. Особенно это касалось армии Лу Бу, которой он сильно опасался. В данный момент он изучал одну из копий указа Лю Манга. «Лишь талант имеет значение», Каакаа задумчиво посмотрел на эту строку. Этот Лю Манг оказался действительно смелым. Этим приказом он нанес сильный удар по гордости дворян. Ранее все таланты и гении вербовались исключительно из рядов дворян. Даже если правители принимали на службу простых людей, те все еще были учениками дворян. Тем не менее, Лю Манг своим указом объявил, что готов принять кого угодно, независимо от происхождения и жизненного опыта, до тех пор, пока у них есть талант. Это был настоящий вызов всем благородным кланам, которые отказывались работать вместе с простыми и бедными людьми. Этот приказ мог стать проблемой для дворян, однако это было просто настоящее благословение для простых людей. Многие таланты были скрыты среди простых людей. Взять, к примеру, Го Цзя, когда он работал на Юаньшао. Го Цзя получил лишь небольшую должность только потому, что он был из бедной семьи. И даже тогда, он все еще нуждался в рекомендации от какого-нибудь дворянина. В противном случае, Юаньшао даже не посмотрел бы в его сторону. Но указ Лю Манга открывал перед простыми людьми невиданные до этого возможности. Поскольку его интересовал талант и больше ничего, каждый человек с талантом получал шанс полностью изменить свою жизнь. Каакаа уже видел, как все гении и таланты из простого народа устремляются к Лу Бу. В сравнении с дворянами, это было непаханное поле, но несмотря на свое меньшинство, дворяне все еще могли задавить остальных своим богатством. Каакаа был действительно восхищен Лю Мангом. Несмотря на то, что он также хотел сделать нечто подобное, что сделал Лю Манг, он не мог себе этого позволить, так как стоит ему издать подобные указы во всех городах, которые находятся под его контролем, тут же воцарится настоящий хаос. Благородные семьи тут же побросают свои посты, а затем либо будут искать помощи императора, либо вообще перейдут на сторону Юаньшао, так как подобный указ полностью уничтожит исключительный статус дворян. Согласно оригинальной истории, Каакаа все же посмел использовать подобный указ. Вот только в то время он уже полностью захватил Хэбэ и даже провел битву в Чибе. Фактически, в то время он уже обладал непреодолимым влиянием и авторитетом. Лишь захватив Хэбэ, Каакаа набрался смелости выступить против дворян. В то время, его клан Каа стал самым большим и самым влиятельным среди всех дворянских кланов. То же касалось и их земельных владений. Он издавал этот указ трижды, и каждый раз с их помощью он получал множество талантов для своей армии. Одним из таких талантов был Дэнаи, и хоть количество настоящих талантов было сильно ограничено, но чиновники из них получались воистину выдающиеся. Эти люди стали основой королевства Вэй в период Троецарствия. После того, как большая часть Китая была завоевана, настал черед Каапи. Он оказался под большим давлением дворян, так что в результате, он был вынужден отменить указ о вербовке талантов и заменил его на девятиранговую систему, дабы успокоить дворян. Но прямо сейчас Лю Манг и армия Лу Бу даже полностью префектуру Лучжан полностью не контролировали, не говоря уже о том, что еще половина провинции Ян, включая Шаочун, были оккупированы Лю Беем. И с такими размерами посметь противостоять дворянам, Каакаа действительно не знал, что сказать на это Лю Мангу. Он даже не знал, стоит ли ему похвалить Лю Манга за смелость или же высмеять его за то, что он не умеет выбирать наиболее подходящее время для действия. «Го Цзя, что ты думаешь об этом?» Каакаа обернулся и спросил Го Цзя. «Хаэм», на лице Го Цзя отразилось весьма неоднозначное чувство. Дело в том, что этот указ однозначно обернется большой выгодой для тех людей, которые имели в обществе более низкий статус, вроде него самого. Го Цзя был полностью уверен, что если бы этот указ вышел раньше, то он почти наверняка также попытался проявить свои таланты именно там. Однако он также понимал, что Лю Манг действовал подобным образом далеко не просто так. Такой ход армии Лу Бу имел как свои преимущества, так и недостатки. Преимуществом было то, что практически все гении и таланты из простого народа сейчас вступят в ряды армии Лу Бу. Го Цзя действительно завидовал всем этим талантам. Но минусом было то, что армия Лу Бу полностью лишится поддержки со стороны дворян. По крайней мере, только что его высочество, принц Шу, уже стал главным врагом всех дворян Китая. Ранее Каакаа сильно опасался того, что Лю Манг захочет создать новую династию Хань, так как репутация Лю Манга была довольно высокой. Будь это военное дело или какой-либо другой аспект, Лю Манг полностью превосходил Лю Се. Если бы Юань Шао отправил гонца, дабы объявить Лю Манга императором, то все стало бы крайне сложно. Но с этим указом, эта угроза полностью исчезла. Дворяне ни за что не поддержали бы человека в битве за власть, который противостоит им. «Господин, давайте поможем принцу Шу распространить его указ о вербовке». Го Цзя пришел к выводу, что это был отличный ход. Раз принц Шу не боялся оскорбить дворян, то почему не помочь ему оскорбить еще больше дворян? Го Цзя действительно хотелось узнать, как далеко сможет зайти Лю Манг. «Хорошо, поступим так, как ты предлагаешь». Каакаа также понимал, что Го Цзя преследовал свои корыстные мотивы. Поскольку он был из бедной семьи, он хотел, чтобы этот указ получил наибольшую огласку, тем самым помогая простым людям пробиться в свет. Если бы Каакаа захотел пресечь распространение этого приказа, то он также с легкостью мог бы это сделать. Тем не менее, Каакаа решил согласиться с предложением Го Цзя, дабы угодить тому. Кроме того, он также хотел, чтобы Лю Манг оскорбил как можно больше дворян. Если все имущие власти этого мира ополчатся против Лю Манга, то как он и его тесть будут воевать за мир? Каакаа решил выступить хорошим парнем. Он отдал указ Лю Манга и приказал распространить его по своим владениям. Провинции Цзин, Синьгуан, главный офис Лю. Лю Бяо также получил копию указа о вербовке. Закончив его читать, он передал его остальным, вроде Каймаа, Куай Юэ и Куай Лину. «Куай Юэ, что ты думаешь об этом указе?» – спросил Лю Бяо. Куай Юэ лишь разочарованно покачал своей головой. Изначально он имел очень хорошие впечатления о принце Шу. И хоть армия Лу Бу принимала участие в одной битве против них, но это все был хитрый умысел Сан Цэ, да и Хуан Ши зашел слишком далеко. В противном случае, битвы вообще могло бы не быть. Кроме того, принц Шу продемонстрировал весьма выдающиеся таланты. Можно сказать, что многие дворяне имели весьма положительное мнение о Лю Манге. Еще совсем недавно, некоторые из дворянских кланов всерьез рассматривали возможность объединения с принцем Шу, но теперь принц Шу решил объявить войну всему миру. А что насчет тебя, Каймаа? Лю Бяо был очень счастлив. Он знал, что как член клана Хань, до тех пор, пока их слова праведны, а репутация не запятнана, они могут получить слепую преданность народа. Если бы это было не так, Лю Бяо не стал бы так часто называть себя членом императорской семьи, а Лю Манг имел куда более высокий статус, чем дядя императора. Кроме того, Лю Манг имел военный титул генерала Южной экспедиции, что означало, что провинции Цзинь, Юи, Яны являлись его личными владениями. То есть с официальной точки зрения, Лю Бяо являлся подчиненным Лю Манга. Тем не менее, только что произошло нечто крайне хорошее, принц Шу сам вырыл себе могилу, издав подобный указ. Теперь никто из дворян не захочет оказывать ему свою поддержку. И это действительно очень сильно радовало Лю Бяо. Несмотря на то, что он понес большие потери в войне с Сан Цэ, это все еще были две большие разницы. «Хаэм, теперь мы можем забыть об этом парне», — прямо сказал Каймаа. Приказ Лю Манга был крайне невыгоден дворянам, так что естественно, что Каймаа также испытывал сильное презрение к нему. К счастью для него, его план состоял в том, чтобы дождаться окончания войны между Каакаа и Юань Шао, после этого он просто преклонил бы свои колени победителю. Таким образом, он смог бы сохранить свой статус главной дворянской семьи провинции Цзинь. «Ха-ха, раз принц Шу хочет талантов, то я, как его дядя, просто обязан помочь ему. Эй, сделайте 100 копий этого указа и распространите его по провинции Цзинь». Сан Цэ поступил так же, как Лю Бяо. Они изо всех сил пытались полностью уничтожить репутацию Лю Манга. В провинции Цзинь человек с пернатым веером занимался упаковкой своих вещей, когда увидел этот приказ на вербовку. Когда он прочитал его, то криво усмехнулся. «Господин, что ты творишь? Только не говорите мне, что вы больше не желаете сражаться за мир. Учитель, все вещи собраны». Юный парень подошел к человеку с веером из перьев. «Учитель, провинция Ян находится далеко от провинции Цзин. Вы должны быть осторожны на пути туда». Этот парень следовал за этим человеком практически 10 лет. Естественно, что теперь он чувствовал себя несколько растроганно, когда этот человек уходил, попросив его позаботиться о его усадьбе. «Я в курсе, мы не уезжаем». Человек с веером отложил указ о вербовке в сторону. «Больше не уезжаем, правда?» Парень был удивлен. «Тогда я пойду распакую вещи, а затем приготовлю обед для вас. Я имею в виду, что я не поеду в провинцию Ян. Мы направляемся в Синьгуан», — сказал человек с веером. «Синьгуан?» — парень был сильно озадачен. «Почему в Синьгуан?» «Чтобы встретиться с учителем учителя?» «Да, в Синьгуан», — вздохнул человек с веером. Изначально он хотел отправиться в провинцию Ян, но теперь он не мог этого сделать. По крайней мере пока. Так, ему нужно заручиться помощью, чтобы решить кое-какие другие дела. «Господин, надеюсь, вы не разочаруете Лина. Позвольте великому Лину из провинции Цзин помочь вам». Глава 231. Первые неприятности указа о вербовке. Часть 1. В Рунане, сбежавший Лю также получил указ о вербовке, и его глаза странно засияли. Он уже догадывался о намерениях Лю Манга, так как в настоящее время он также остро нуждался в талантах. Несмотря на то, что у него было много талантливых генералов вроде Гунь Юи, Чжан Фея и других, но у него была острая нехватка со стороны ученых. Конечно, у него были Цзянь Юн и Санган, но их нельзя было использовать в качестве военных стратегов. Цзянь Юй стал одним из главных советников Лю Бе в эпоху трех королевств. Он был знаком с ним с юности, и с того времени он всегда следовал за Лю Беем. Он часто играл с Лю Беем в различные игры, однако его боевой талант, как и стратегическое мышление, необходимое для ведения войн, были просто ужасны. В некотором смысле его можно было сравнить с Яньханом, который был просто превосходным мастером в переговорах, но полной бездарностью в других вопросах. С другой стороны, Санган присоединился к Лю Бею в провинции Сюй, но несмотря на то, что этот человек был весьма осведомлен, его знания в целом были довольно ограничены. В результате, его можно было рассматривать лишь как второстепенного советника. Он скорее напоминал секретаря, который мог помогать своему господину с выполнением различных поручений, однако в реальном бою от него не было абсолютно никакой пользы. Именно по этой причине Лю Бей был вынужден столько лет бегать по миру и прислуживать другим лордам, вроде Тао Цаня. Для сравнения, Лу Бу Все еще имел поддержку Чэнь Гуна. Ранее, в Гуанлин, Чэнь Дэн и Чэнь Гуй хотели использовать Лю Бея в качестве щита. К сожалению, Чэнь Гуй умер, а Лю Бей был вынужден бежать из провинции Сюй. В результате, он смотрел на указ Лю Манга с глазами полными зависти. В оригинальной истории Лю Бей продолжал свое бегство, пока не встретил Сюйшу. Лишь в тот момент, можно сказать, что он обрел своего первого настоящего военного советника. Но даже тогда Сюйшу был обманут и удален Каакао. Так, бегство Лю Бея продолжалось до тех пор, пока он не встретился с Чжу Гэлином. Лишь тогда он смог прекратить свое бегство и основать королевство Шу. Лю Бей крепко сжал указ Лю Манга, а два его советника хранили молчание. Он ничего не спрашивал у них, так как четко осознавал уровень их навыков. Он тоже хотел выпустить такой же указ на вербовку, однако он боялся. Лю Манг имел титул принца Шу и имел поддержку своего тестя Лу Бу. Кроме того, он сумел выжить в самых невероятных бедствиях и решить просто нерешаемые проблемы. Так, самое худшее, что могло случиться с Лю Мангом в такой ситуации, это то, что Лу Бу жестоко отчитает его. С другой стороны, Лю Бей был бездомным. Фактически он вымолил свой королевский титул. Если бы он издал подобный указ, то для него все закончилось бы. Он уже сейчас испытывает острую нехватку талантов, а если он сейчас еще и оскорбит дворян, то он просто может забыть о мировом господстве. Донесение для господина. Человек в черной одежде, который не является правительственным чиновником, желает встретиться с вами. Неожиданно один из солдат принес сообщение Лю Бею, пока он пребывал в размышлениях. Человек в черной одежде, Лю Бей подавленно вздохнул, так как сейчас меньше всего его интересовали неизвестные люди в черной одежде. Прогоните его, я не хочу встречаться с ним. П.П., я не уверен, но ранее в ряде писалось, что этот советник был в черной одежде, но сейчас он вдруг превратился в негра, возможно, это опечатка, возможно, ошибка перевода с китайского на английский, а затем и на русский, но я решил оставить человека в черной одежде, так как негры в этой истории выглядят ну совершенно не к месту. Но господин, этот человек сказал, что у него есть способ, который позволит вернуть былое величие хан и попутно решить все ваши проблемы, сказал солдат, так как он уже был подкуплен мужчиной в черной одежде. План вернуть процветание хан, что за высокомерие такое, презрительно сказал Цзянь Юи, который уже некоторое время следовал за Лю Беем. Он сам не мог найти способа вернуть былое величие хань, тем самым облегчив нашу Лю Бея, но теперь какой-то незнакомец заявляет, что может решить эту великую проблему. Господин, просто прогоните этого высокомерного человека. Сан Ган также придерживался похожего мнения. Если этот неизвестный человек действительно был гением, то его и Цзянью и позиции оказывались под угрозой, а если у него не было таланта, то и смысла разговаривать с ним не было. Постойте, Мичжу считает, что господину стоит встретиться с этим человеком. Мичжу был бизнесменом и принадлежал к одной из самых богатых семей провинции Сюй. Он много путешествовал и видел много разных людей. Человек, который разбрасывался столь смелыми заявлениями, определенно был сумасшедшим. Однако это вовсе не значило, что он не был гением. Любей нахмурился. Господин, встреться с этим человеком. Если он действительно талантлив, то мы сможешь использовать его в нашей армии, а если нет, то мы всегда можем наказать его за его высокомерие, сказал Мичжу. Хорошо, пропустите его. Любей кивнул своей головой. В любом случае, терять ему нечего было. В следующий момент в помещение вошел человек в черной мантии и гордым выражением лица. Он лишь поклонился Любею, прежде чем представить себя. Паньтунь, Пантонг из провинции Цзин приветствует левого генерала. Итак, прошел месяц. За этот месяц Хэфэй стал крайне оживленным, словно в мире снова настала эра мира и процветания. Сюда постоянно приходили и уходили люди в нарядах ученых. Они выглядели голодными, но смотрели на префекта сияющими глазами. Также были среди них люди и в военных нарядах. Среди этих людей как были воины Каакао, так и Сан Цэ или Любяо. Все они пришли сюда добровольно и по своей собственной инициативе. Одни из них имели спокойные лица, другие излучали сильную жажду убийства, а некоторые выглядели крайне наивными. Но каждый из них имел большие надежды в своей душе. «Ха-ха-ха, это все мои драгоценные гении!» Лю Манг, одетый в наряд простолюдина, смешался с толпой. Все эти люди прибыли из различных провинций. Лю Манг знал, что среди них были гении, подобные Лу Бу, Чжан Ля и остальными. Они все пришли сюда, услышав о его указе на вербовку. «Дядя Хон, готовы ли гостиницы? Как обстоят дела с провизией и другими вещами первой необходимости?» — обратился Лю Манг к Яньхану. Большинство людей, которые откликнулись на его указ, были бедняками. Так, если бы он продолжал держать их в городе, то они просто поумирали бы от голода. При этом Хэфэй был полностью разграблен. Таким образом, Лю Манг достал личные продовольственные запасы его армии, которые дал ему Лу Бу. «Наши парни отлично поработали. В городе установлено много мест, где наши солдаты раздают еду прибывшим людям». Яньхон также видел, что среди людей, которые наводнили город, было много умных ученых и могучих воинов. Он совершенно не ожидал, что указ Лю Манга получит настолько мощный отклик. Завтра начинается день, когда Лю Манг официально начнет найм новых рекрутов для своей армии. Но прежде они должны были выяснить, кто из них был талантами, а кто нет. Здесь было установлено множество различных испытаний, которые должны были проходить потенциальные кандидаты. Некоторые генералы были слабы в боевых искусствах, однако они были очень искусны в управлении войсками, так Флок Ган Нина очень нуждался в подобных талантах. Ранее у него был Су Фей, который всегда мог прийти ему на помощь в подобных вопросах, но теперь Су Фея больше не было с ними, а Ган Нин просто не мог в одиночку командовать 12000 солдат. Ученые вели различные дискуссии о политике, стратегиях и исторических тенденциях. И вот, пока Лю Манг наблюдал за дискуссией двух ученых, в толпе неожиданно начались странные волнения. «Что здесь происходит?» Лю Манг нахмурился. Крики впереди становились все сильнее. Когда он добрался до места происшествия, то обнаружил, что один воин в доспехах армии Лю Бяо спорил с воином в белом наряде. Лю Манг не мог понять, кем был воин в белых доспехах, так как это был нестандартный наряд для полевых командиров. Откуда взялся этот воин? Войска Каакао носили синие доспехи, а войска Лю Бяо и Лю Бея использовали доспехи зеленого цвета. Армия Лу Бу использовала черные доспехи, а войска Юаньшао – желтые. Но воин перед ним использовал именно белые доспехи. Белые доспехи и белый плащ – такой наряд был крайне редок. Большинство доспехов делались темного цвета, так как на поле боя было много грязи и пыли, в результате они пачкались не так быстро, как белые. Кроме того, белый цвет ассоциировался с белым флагом капитуляции. После некоторого размышления, в голову Лю Манга пришла лишь одна возможная армия. Глава 232. Первые неприятности указа о вербовке. Часть 2. П.П. начиная с этой главы постараюсь переводить все новые имена по системе Палладия. Сразу говорю, что имена главных персонажей останутся без изменения и будут изменены лишь после глобального редактирования всего проекта. Воин в зеленых доспехах постоянно наступал на воина в белых доспехах, в то время как воин в белых доспехах вел себя довольно сдержанно, в то время как Люманг и армия чиновников наблюдали за происходящим со стороны. Что здесь случилось? Простите. Люманг попытался растолкать толпу перед собой, но затем Хуан Чжун за ним просто рукой отодвинул других воинов вокруг. Его сила была действительно нешуточной. Таким образом, люди впереди Люманга весьма охотно уступали ему дорогу. Если же кто-то отказывался уступить дорогу, то его просто отбрасывали в сторону. Что здесь происходит? Люманг наконец прошел через толпу и тут же нахмурился. Дело было в том, что это было место, где армия чиновников раздавала пищу прибывшим людям. В данный момент тарелки с едой были разбросаны по земле, вызывая у людей чувство сожаления. Люманг поднял с земли кусок испачканного хлеба, вытер грязь, а затем съел его. В это время еда была крайне ценной. «Малыш, а ты еще кто такой?» Воин в зеленых доспехах грубо крикнул Люмангу. «Какая тебе нафиг разница? Что здесь произошло? Какая наглость?» Хуан Чжун тут же нахмурился. Он уже хотел выйти вперед, чтобы преподать хороший урок этому засранцу в зеленых доспехах, но был остановлен Люмангом. Люмангу не нужно было знать, что здесь произошло, чтобы понять, что зачинщиком был именно этот воин. Однако он не мог позволить Хуан Чжуну действовать открыто. Если он позволит Хуан Чжуну действовать, то они смогут утихомирить этого воина. Однако, что подумают остальные? Суть указа о вербовке заключалась в том, чтобы собрать всех этих гениев и доказать им, что он достоин того, чтобы они служили ему, а после этого, он сможет завербовать их всех. Но если они и забьют этого парня, то все эти люди решат, что приехали сюда за тысячи ли лишь для того, чтобы их избили. И когда это случится, его указ о вербовке утратит всякую привлекательность для других людей. Генерал. Представители армии чиновников тут же опустились на колени перед Люмангом. Генерал, люди вокруг тут же оживились. Изначально они подумали, что это был просто парень из какой-то богатой семьи, так как Люманг был одет в обычную одежду. Они совершенно не ожидали, что он окажется генералом армии Люманга. Самым смешным было то, что именно Люманг возглавлял армию чиновников, таким образом его солдаты почти всегда называли его генералом. Если бы на их месте оказался черный флаг или флот Ганнина, то они определенно назвали бы его юным господином, и его высочеством, принцем Шу. Люди, которые собрались здесь, пришли из-за указа Люманга и хотели заручиться либо его личным, либо его генералов поддержкой. И сейчас у них появилась возможность сделать это, поэтому все вокруг быстро утихли. Что здесь случилось? Люманг увидел, что весь стол с едой был опрокинут. «Генерал, этот высокий воин опрокинул стол с едой». Солдат армии чиновников, отвечающий за раздачу еды, быстро ответил Люмангу. «Да, Люманг не мог полагаться лишь на слова своих солдат, поэтому он обернулся и обратился к этому человеку. Ты, расскажи мне, что здесь произошло?» Люманг указал на воина в зеленых доспехах. «Ха, если бы этот солдат не был таким крохобором и снобом, то и я не стал бы опрокидывать этот стол с едой». Воин в зеленых доспехах все еще был зол, крохобором и снобом. Взгляд Люманга наполнился холодом. Когда он издавал свой указ, он хотел дать шанс бедным и скромным людям добиться успеха в этой жизни. Но если подчиненные Люманга будут смотреть на них сверху вниз, то кто из этих людей захочет присоединиться к нему? Какой тогда был смысл Люмангу оскорблять дворян? Разве не для того, чтобы завоевать сердца простых людей? Некоторые говорили, что завоевав сердца дворян было равносильно завоеванию всего мира, однако Люманг считал иначе. Причиной этого было то, что он был родом из 20 века. Если виновниками действительно были его люди, то он обязательно бы наказал их в соответствии с военным законом. И хоть он всегда с любовью и заботой относился к своим людям, однако он не проявлял к ним никакого снисхождения, если они нарушали закон. Нет, это не он, генерал. Начальник местного отряда армии чиновников был весьма обеспокоен. Перед тем, как Люманг издал указ о вербовке, он приказал своим людям вежливо относиться к простым людям, так как среди них могли быть великие таланты. Люманг был человеком, с которым было приятно говорить, однако его приказы должны были быть выполнены без малейшего пренебрежения. В противном случае, военные законы могут стать причиной вашей смерти. Когда люди узнали в Люманге генерала, солдаты армии чиновников, увидев холодный блеск в его глазах, тут же опустились на колени перед ним, из-за страха. «Я прошу прошения, генерал, но позвольте мне сказать, что именно этот человек в зеленых доспехах был тем, кто перевернул стол с едой, и я могу засвидетельствовать, что со стороны ваших солдат к нему не было проявлено даже малейшего пренебрежения». В этот миг перед Люмангом встал воин в белых доспехах и почтительно сложил кулак ему. На самом деле, отчасти это была также его вина. «Нефиг выгораживать их, ты смазливый шкет. Почему нам они дали только хлеб, в то время, как тебе дали вина и мясо? И это ты называет не пренебрегали?» Воин в зеленых доспехах указал пальцем на воина в белых и громко закричал. «Он твой отец? Вот почему он дал тебе лучшую еду, не так ли?» На самом деле воин в белых доспехах действительно выглядел весьма красиво. Единственными красавцами до сих пор, которых видел Люманг, были Лу Бу, Сан Цэ и Чжо Юи. Все остальные люди даже близко не стояли с ними. Даже Люманг несколько завидовал им, так как они были красивыми и статными, словно суперзвезды. Все верно. Появилось еще несколько воинов в зеленых доспехах. «Если ты признаешь, что он твой отец, то я забуду об этом. Ха, этот Юнь советует вас не заходить слишком далеко». Воин в белых доспехах наконец рассердился, глядя на воина в зеленых доспехах. Убийственная аура, Люманг, который встал на путь воина, стал крайне чувствительным к подобным вещам, и аура этого воина в белых доспехах не была фальшивкой. Он однозначно убил не менее сотни человек. А то, что воин в зеленых доспехах также не был испугливых и полностью игнорировал ауру воина в белых доспехах. Он был крайне высокомерным и злым. Его собственная убийственная аура была не слабее, чем у воина в белых доспехах, вот только в ней еще чувствовалась примесь бандита. Он явно был диким генералом. «Хочешь подраться со мной? Валяй! Доставай свое блестящее копье и нападай!» Воин в зеленых доспехах уже довольно долго провоцировал воина в белых доспехах, так что терпение того, наконец, лопнуло. «В таком случае, не вини этого Юаня!» И его копье взлетело подобно Фениксу. Они уже до драки добрались, Люманг был весьма поражен. Им просто нужно было сказать несколько слов, чтобы объяснить, что здесь произошло, а в результате, все закончилось дракой. При этом его вообще полностью проигнорировали. «Боюсь, надолго тебя не хватит». Воин в белых доспехах быстро атаковал воина в зеленых доспехах. Однако тот вовсе не паниковал, он быстро отразил его копье своим широким мечом, а затем устремился к воину в белых доспехах. Воин в белых доспехах был весьма удивлен. Сначала он просто хотел преподать небольшой урок этому воину в зеленых доспехах, поэтому он атаковал его не в полную силу. Однако он не ожидал, что в результате его контратакуют. Стоит отметить, что даже обычную атаку этого воина в белых доспехах было крайне непросто заблокировать. Что это за слабая атака такая была, что мамка в детстве молоком не допоила? Почему бы тебе не вернуться назад к ней и не попить еще молока, а затем можешь попробовать сразиться со мной еще раз? Люманг должен был признать, что ядовитый язык этого воина в зеленых доспехах тоже был талантом в определенном смысле. Талант насмешки. Да тебе жить надоело. На этот раз белый воин действительно разозлился. Его родители проклинали снова и снова, дабы обычные люди не смогли бы долго выносить подобного отношения к своим предкам, что уж было говорить о воинах, которые умели сражаться. Копье в его руках начало двигаться быстрее. Даже в переполненной толпе, копье имел преимущество перед широким мечом. Таким образом белый воин без проблем начал атаковать зеленого воина. Вскоре стол, стулья и другая утварь вокруг была полностью разрушена ими, а древесные щепки стали летать во всех направлениях. Поскольку это была не дуэль, люди вокруг также были не в восторге от происходящего. Некоторые из них попытались уклониться от щепок, в то время, как другие попытались заблокировать их своим оружием. Но они забыли, что вокруг были другие люди, и в результате они умудрились ранить некоторых из них. Однако все присутствующие здесь были довольно неплохими воинами. И когда все эти люди подвергались нападениям со стороны других людей, то без колебаний пускали в ход свое собственное оружие. «Эй, разуй свои глаза, ты разве не видишь, что рядом с тобой есть другие люди?» Один из воинов тут же рассердился на другого. «Простите, виновник, Ван Ви, сделал это вовсе не специально. Он просто хотел защититься от одной из древесных щепок, но в результате ранил человека рядом, поэтому он быстро извинился. И это ты называешь извинениями? Если это все, то местная власть вообще ничего не стоит. Раненый человек все еще злился. Что вы хотите, чтобы я сделал? Ван Ви имел довольно добрый характер, поэтому даже сейчас он все еще сохранял вежливую манеру речи. Чего я хочу? Я хочу разрубить тебя. Воин достал свой меч и напал на Ван Вея. Ван Ви вовсе не хотел вступать в бой, но был вынужден сделать это. Очень быстро ситуация вышла из-под контроля, и Лю Манг сильно нахмурился. Если все продолжится в подобном темпе, то он на самом деле превратится в величайшее посмешище. Здесь было не только много воинов, но также было не меньше ученых. Большинство ученых были плохими воинами и не могли защитить себя. А если они будут ранены, то это станет огромной потерей для него. «Дядя Хон, вернитесь в главный лагерь и попросите Чэнь Ю и мобилизовать армию чиновников, а затем отправляйтесь к Сюйшину и скажите, что начиная с этого момента, город Хэфэй находится на военном положении. Те, кто нарушит закон, будут казнены на месте». Лю Манг действительно хотел эти таланты, но если им не хватает дисциплины, субординации и здравомыслия, то он лишь мог заставить их умереть. Да, Ян Хон знал, что оставаться здесь не было никакого смысла, поэтому он оставил Лю Манга, взял двух телохранителей и направился к главному лагерю. Хуан Чжун, Лю Манг снова отдал приказ: «Останови этих двоих драчунов». «Да». Хуан Чжун кивнул своей головой, поняв намерение Лю Манга. Тот не хотел, чтобы это место превратилось в поле боя, поэтому Хуан Чжун обнажил свой меч и направился в гущу боя. С дороги. Хуан Чжун был генералом гиперкласса. Единственным человеком, который мог одолеть его, был Лу Бу. Другие просто убирались с его пути. Те, кто понял, что происходит, быстро отступили в стороны. Те, кто отказывались повиноваться, быстро ощущали на себе силу меча Хуан Чжуна. Очень быстро пространство вокруг Хуан Чжуна полностью освободилось. Очень быстро все поняли, что этот человек был монстром, которого лучше не провоцировать. Ван Вей также видел эту силу. Он хотел отступить, однако его противник не давал ему такой возможности. В результате, он лишь мог стиснуть свои зубы и продолжить защищаться. Хаэм, Хуан Чжун думал, что избив добрую дюжину воинов, все вокруг уже должны были довольно сильно бояться его, однако, очевидно, что он ошибался. Оглядевшись вокруг, он увидел человека, который непрерывно защищался, но это не имело значения, до тех пор, пока драчуны попадали ему на глаза, они все ощутят на себе силу его меча. Так, Хуан Чжун снова атаковал. Он обладал очень хорошо развитым чувством силы, так что все еще противники хоть и пострадали, но никто из них не умер. Просто отдохни немного. Когда он нанес свой удар, то неожиданно обнаружил, что его меч был заблокирован. О, весьма неплохо. Хуан Чжун с любопытством посмотрел на этого воина. Несмотря на то, что он использовал тыльную сторону своего меча, сила его атаки была далеко не слабой. Большинство генералов не успели бы даже среагировать, но этот парень даже сумел заблокировать его атаку. Более того, казалось, что он довольно легко заблокировал ее. Хихи. Ван Вей также слабо улыбнулся Хуан Чжуну, но вскоре его улыбка исказилась. Изначально он был воином провинции Цзинь. Он пришел сюда, чтобы посмотреть, что из себя представлял этот указ о вербовке. Он был родом из Хэбэй, провинции Ю, и занимался скачками, но из-за смутных времен, он был вынужден продать своих лошадей и стать военным офицером в провинции Цзинь. К сожалению, за последние несколько лет он так и не смог добиться успеха. Именно по этой причине указ о вербовке привлек его внимание, и он решил посмотреть, что здесь было да как. Ван Вей был крайне преданным человеком и пришел сюда исключительно для того, чтобы узнать мнение других героев на это событие. Но в результате, он оказался в беде. Ван Вей ранее уже слышал о Хуан Чжуне, который изначально служил племяннику Лю Бяа, Лю Пану. Лю Пан имел очень большие амбиции, но, к сожалению, он был лишь племянником. Если Лю Бяа не видел талантов у себя под носом, то толку от него было никакого. Он даже направил Лю Пана в отдаленный регион, чтобы тот разбирался с иностранными захватчиками и бунтами в армии. Если бы он позволил Лю Пану взять на себя управление Чжанся, то Чжандон определенно не смог бы вести себя настолько дерзко. Хуан Чжун также был весьма знаменит, когда служил Лю Пану, но затем Лю Пан передал его в подчинение Хуан Су. «И как долго ты сможешь сопротивляться?» Хуан Чжун увеличил свою силу, и хоть он все еще использовал тыльную сторону своего меча, это определенно была не та сила, которую мог выдержать обычный генерал. Но генерал перед ним все еще был в состоянии выдержать его силу. Весьма неплохо. Но как только Хуан Чжун собрался использовать всю свою силу, неожиданно за его спиной раздался голос Лю Манга. «Старик Хуан». Лю Мангу было уже не до вежливости. Так как Хуан Чжун слишком долго разбирался с драчунами, ситуация усугубилась еще больше. Некоторые из воинов даже начали нападать на Лю Манга. Хорошо, что его боевые искусства были не совсем плохими. В противном случае, он уже валялся бы на земле. А Хуан Чжун все еще игрался с Ван Веем. «Прости, я больше не могу играть с тобой». Хуан Чжун вздохнул. Источником хаоса все так же были два воина, поэтому он должен был сначала разобраться с ними. «Да кто вообще хочет играть с тобой?» Ван Вей хотел разрыдаться. Он пришел сюда просто поглазеть на происходящее и вовсе не собирался принимать участие в происходящем. Но когда он издал тяжелый вздох, то вдруг обнаружил улыбку на губах Хуан Чжуна. «Береги себя». Хуан Чжун перестал использовать тыльную сторону своего меча и устремился вперед. «Он хочет убить меня?» Ван Вей быстро отступил в сторону. Но как только он уклонился, то понял, что ошибся, так как Хуан Чжун вовсе не пытался убить его. Вместо этого он устремился к воинам, которые все еще продолжали сражаться. Он хочет сразиться со всеми тремя из них, именно это были намерения Хуан Чжуна. Самыми сильными среди драчунов оказались трое из них, остальные были лишь второстепенными генералами. Они лишь защищались и не пытались нападать. С другой стороны, Ван Вей оказался достаточно силен, чтобы Хуан Чжун решил сражаться с ним в полную силу. Поскольку Хуан Чжун не сражался уже целый месяц, он хотел размять свои кости. «Свали отсюда!» – закричал зеленый воин, и его атаки стали тяжелее. «Хаэм!» – белый воин давно заметил этого воина с золотым дао, еще когда он пришел сюда с Лю Мангом. Что он задумал? Он хочет сразиться сразу с тремя из нас, как велика его сила. Не стоит недооценивать остальных. Генерал в зеленых доспехах наконец окончательно разозлился. Один из пытается остановить сразу троих из них, второй хочет избить смазливого красавчика, а третий был просто зол. Хуже всех себя чувствовал Ван Вей, который неизвестным образом оказался впутанным в это все, несмотря на то, что совершенно не хотел этого. Сначала ему нужно было сражаться лишь с Хуан Чжуном, а теперь в бой включились еще двое, которые были ничуть не слабее самого Ван Вея. Глава 233. Первые неприятности указа о вербовке. Часть 3. Неожиданно раздалось лошадиное ржание, и группа солдат в серебряных тяжелых доспехах и огромными щитами быстро появилась на улицах. Это была армия чиновников. Их возглавлял молодой, но решительный молодой человек, которым был Чэнь Юй. Кроме Чэнь Юй там также был Хуан Сюй, который являлся его заместителем. Далее следовал Чу Цзе, так как он был третьим мастером, то его сделали командиром одного из подразделений армии чиновников. Но в них не было ничего удивительного для Лю Манга. Неожиданностью для него стал человек, который шел рядом с Чэнь Юй, одетый в яркий наряд с колокольчиками. Что здесь забыл Ганьнин? Лю Манг просил Янхана привести сюда армию чиновников, но каким-то чудом вместе с ними пришел и Ганьнин. Это был тот человек, с которым Лю Манг хотел встречаться меньше всего, так как он продал все корабли Ганьнина, чтобы уничтожить армию Чжандона. Ему нужно было оставить хотя бы один корабль, что войска Ганьнина имели возможность тренироваться. Лю Манг обещал Ганьнину, что за несколько дней добудет для него корабли для тренировок, но так и не смог выполнить своего обещания. Именно по этой причине в настоящее время он пытался всячески избегать Ганьнина. Каждый раз, когда тот искал встречи с ним, он получал отговорку о том, что Лю Манг либо болел, либо был еще чем-то занят. Он действительно не знал, как оправдаться перед Ганьнином. К счастью, Ганьнин уже поверил в невероятный талант Лю Манга и полностью верил в него. В противном случае, он бы уже очень сильно разозлился. Но на этот раз он пришел сюда лишь потому, что ему было скучно. Когда он услышал, что в городе завязалась драка, то он тут же оставил своего заместителя командовать его войсками, а сам последовал за Чэнь Юй. В результате, Лю Манг больше не мог сбежать от него. Ганьнин, Чэнь Юй и Хуан Сюй быстро опустились на колени перед Лю Мангом и поприветствовали его. Тот также кивнул им в ответ, а затем сказал Чэнь Юй: «Окружите всех драчунов и заставьте их бросить оружие. Я буду считать до 10. Если кто-то все еще будет продолжать держать оружие, считайте их мятежниками и казните их на месте». Лю Манг говорил очень громко, так чтобы все вокруг слышали его, несмотря на царивший вокруг хаос. 3000 солдат армии чиновников в тяжелых доспехах прибыли. Эти доспехи явно говорили о том, что их носили далеко не обычные солдаты. Всем бросить оружие. Если вы сдадитесь, вас не убьют. Воины армии чиновников стали быстро наступать на драчунов, но так как они изначально были солдатами Данина, то они с нетерпением ждали момента, когда драчуны перестанут сражаться между собой и повернут свое оружие на них, чтобы они смогли лично сразиться с ними. Несмотря на то, что в армии чиновников царила жесткая дисциплина, хулиганы все еще оставались хулиганами. Если бы у Люманга не было третьего мастера, то этих ребят вообще было бы невозможно контролировать. 10, 9, 8, 7, 6, 1. Люманг резко перепрыгнул с 6 до 1, тем самым повергнув в шок тех, кто ранее сражался. Это же жульничество. К счастью, они уже бросили свое оружие. Если бы они этого не сделали, то определенно умерли бы. Люмангу было плевать на них, и это были его владения. Таким образом, он мог делать здесь все, что пожелает и как пожелает. Но проблема была даже не в Люманге, а в его армии чиновников, которые были первыми нарушителями правил. Прежде, чем Люманг закончил свой счет, армия чиновников уже начала действовать. Они отбирали оружие у всех вокруг и избивали тех, кто пытался сопротивляться. Многие из драчунов весьма неплохо владели боевыми искусствами, но они все еще не смели выступать против 3000 тяжело бронированных воинов. Сопротивление было равносильно смерти, а без лошади, их шансы на побег были равны нулю. Так, они лишь могли терпеть это избиение. Но даже в такой ситуации они все еще были вынуждены бросить свои мечи, так как в противном случае их вообще убить могли. Единственными людьми, которые до сих пор не сложили свое оружие, были Хуан Чжун и три других воина. Ван Вэй хотел опустить свое оружие, но просто не мог этого сделать. Если бы он сложил свое оружие, то его голову однозначно снесли бы трое других воинов, а он вовсе не хотел умирать. Армия чиновников также попыталась разобраться с этой троицей, но противник оказался на совершенно ином уровне. Единственный человек, который мог совладать с ними, был Хуан Чжун. Каждый воин армии чиновников, который пытался вмешать в их бой, тут же вырубался. К счастью, троица, с которой сражался Хуан Чжун, атаковала не в полную силу, и большинство из солдат просто оглушались. «Отличный бой!» – воскликнул Ган Нин. Он тут же обнажил свой изогнутый меч, а затем вскочил на лошадь и устремился в самую гущу боя. Если бы Ган Нин выбрал воина в белых доспехах или Ван Вэя, то они не стали бы серьезными противниками для него и быстро бы сдались, но он выбрал воина в зеленых доспехах. Этот парень явно был в не самом хорошем настроении, разозленный этим красавчиком в белых доспехах, а затем в их разборке вмешался этот старик. А теперь его противником стал ряженый клоун с колокольчиками. Он почувствовал себя крайне униженным. «Эй ты, осел с мечом, свали отсюда!» Воин в зеленых доспехах обратился к Ган Нину. «Осел с мечом?» Ган Нин на мгновение впал в ступор. Это ему сказали? В конечном итоге он здесь был не единственный с мечом в руках. Все, кроме воина в белых доспехах, использовали для боя мечи. «Да-да, ты, именно ты, тупой осел, думаешь, что можешь превратиться в лошадь, обвешавшись колокольчиками?» Одной из характерных черт Ган Нина была его любовь носить колокольчики. Эта черта сделала его весьма знаменитым в свое время. Это была гордость Ган Нина, но этот воин в зеленых доспехах умудрился даже их оскорбить. «Да тебе и правда жить надоело». Ган Нин также имел крайне вспыльчивый характер. Если бы не Суфей, то в Чжанся он уже много раз бы взбунтовался. Но теперь Суфея не было, и никто не мог остановить его. «Старший генерал Хуан, я позабочусь об этом балаболе», — яростно воскликнул он. «Хорошо». Хуан Чжун изначально думал, что сможет в одиночку справиться со всей троицей, но вскоре понял, что эти ребята вовсе не были слабаками. В бою один на один он без проблем бы смог одолеть их, но если они станут сражаться сообща, то проигравшим однозначно будет он. Так что теперь, когда Ган Нин взял на себя одного из них, ему стало легче сражаться двумя оставшимися. «Генерал Хуан, давайте прекратим бой, я сдаюсь». Ван Вэй был весьма мудрым человеком, поэтому он решил воспользоваться этой возможностью, дабы выйти из боя. «Ты знаешь меня?» – удивился Хуан Чжун, но затем быстро все понял, когда увидел, что Ван Вэй был одет в доспехи Лю Бяа, так что не было ничего странного в том, что он знал его. «А что насчет тебя?» Хуан Чжун спросил воина в белых доспехах. «Я не сдамся». Воин в белых доспехах категорично покачал своей головой. Но когда Хуан Чжун уже было готов продолжить бой, он вдруг продолжил. «Но я больше не желаю сражаться». Он лишь хотел сразиться с воином в зеленых доспехах, из-за того, что тот сильно оскорбил его, он вовсе не желал устраивать здесь беспорядки. Кроме того, вокруг было 3000 воинов в тяжелых доспехах, которые могли стать большой проблемой, даже если бы он был в несколько раз сильнее. Лю Манг из опыта боя с Чжоу Таем уже знал, что обычные люди не могут сражаться с генералами подобного уровня, тем не менее, если они будут соблюдать боевой строй и готовы рискнуть своими жизнями, то они все еще способны подавить даже таких генералов. Общий план действий заключался в том, чтобы загнать такого генерала в угол и блокировать его возможность свободно действовать во всех направлениях. Но даже если бы у них было достаточно места для маневра, бой против тяжело бронированных воинов все еще был бы крайне проблематичным для них. Так, воин в белых доспехах, увидев решительные взгляды воинов в тяжелых доспехах, решил отказаться от дальнейшего сопротивления. Остались лишь Ган Нин и воин в зеленых доспехах. По своей силе никто из них не уступал друг другу. Кроме того, оба относились к типу людей, которые были готовы сражаться до смерти и обладали просто невероятным упрямством. «Кто это?» – размышлял про себя Лю Манг. Воин в зеленых доспехах определенно был весьма опытным бойцом, и по его внешности ближе всего на него был похож Гуань Юэ из Шоу Чуна. Но Лю Манг был полностью уверен в том, что это был не он, так как Гуань Юэ имел ауру гордого и отрешенного человека, а этот излучал ауру задиры. Если бы это был Гуань Юэ, он лишь бы презрительно смотрел бы на происходящее, но этот еще и активно поливал всех вокруг грязью. Но самое главное, что Гуань Юэ никогда бы пришел сюда, а если бы и сделал это, то сделал бы это крайне тихо, дабы не привлекать ненужного внимания, если, конечно, ему жить не надоело. Кроме того, Гуань Юэ было очень сложно остаться незамеченным, даже если он замаскировался, так как некоторые из солдат Лю Манга все еще встречались с ним ранее. И если бы он был замечен, то будь он даже настоящим богом войны, они все еще остановили бы его любой ценой. Итак, Лю Манг все пытался понять, кем был воин в зеленых доспехах, но у него не было времени на это, так как два психа окончательно слетели с катушек и вот-вот должны были убить друг друга. «Отдай мне свою голову, тупой осел!» Продолжал насмехаться воин в зеленых доспехах. Оба бойца были крайне упрямыми, но Лю Манг не хотел, чтобы кто-то из них погиб. Ган Нин был его генералом военно-морских сил, так что он должен был жить во что бы то ни стало, ради будущего армии Лу Бу. С другой стороны, воин в зеленых доспехах был привлечен его указом о вербовке. И если он позволит такому таланту погибнуть подобным образом, то просто не сможет больше завербовать ни одного хорошего таланта. «Старший Хуан, разнимите этих драчунов». Лишь Хуан Чжун мог решить эту проблему. Да, Хуан Чжун устремился вперед. К сожалению, два драчуна дошли до того момента, когда стали считать, что каждый, кто пытается вмешаться в их бой, является врагом. Так, они быстро объединились и сообща напали на Хуан Чжуна. «Ну что за нахрен такой-то?» – раздраженно сказал Лю Манг. Два драчуна уже на полном серьезе сражались друг с другом. Каждая их атака была направлена на то, чтобы забрать жизнь противника. В данный момент Лю Манг не имел доспехов, но у него не было иного выбора, кроме как лично вмешаться в этот бой. «Хуан Сюй, прикрой меня своими стрелами!» – крикнул Лю Манг и, взяв башенный щит у одного из солдат армии чиновников, направился разнимать драчунов. Но прежде, чем он смог начать действовать, его остановили два человека. Этими двумя были Ван Вэй и воин в белых доспехах. «Генерал, позвольте нам, мы хотим искупить свою вину». Двум воинам действительно было стыдно. Если бы не они, ничего этого не случилось бы. Таким образом, они вызвались добровольцами, дабы прекратить этот бой. Затем двое воинов направились к воину в зеленых доспехах, дабы остановить его, а Ган Нин был оставлен на попечение Хуан Чжуна, так как они были знакомы. «Прочь с моего пути!» Воин в зеленых доспехах был в ярости и продолжал браниться. В такой ситуации, даже Будда рассердился бы. Они использовал силу своих рук, чтобы разобраться с этими двумя, но это были необычные солдаты. Ван Вэй был в состоянии заблокировать атаку Хуан Чжуна, пускай и с трудом. Так, атаки воина в зеленых доспехах не были для него проблемой. Некоторое время они сражались с ним, пока воин в зеленых доспехах не начал выдыхаться. Ган Нин также постепенно пришел в себя с помощью Хуан Чжуна. Хоть он и был силен, но старика Хуана ему было еще очень далеко, так что в бою один на один у него не было и шанса против него. В конечном итоге, оба драчуна были повалены на землю и связаны армией чиновников. То, что связали воина в зеленых доспехах, было вполне нормально, но Лю Манг также приказал связать и Ган Нина, так как опасался, что тот может в порыве гнева убить связанного воина в зеленых доспехах, и тогда Лю Мангу не останется ничего, кроме как рыдать крокодильими слезами. Большой талант, действительно великий талант. Наконец ситуация вокруг успокоилась, и хоть обошлось без смертей, но все еще было много людей, которые были ранены, а также были разрушены обозы с едой, а процесс вербовки новых талантов закончился грандиозной дракой. Лю Мангу даже пришлось мобилизовать армию чиновников и черный флаг и закрыть городские ворота, дабы предотвратить распространение слухов, тем самым превратив его во всеобщее посмешище. Друзья, идите в медпункт, дабы залечить свои раны. В эту эпоху уровень медицины находился в состоянии зародыша, таким образом, получить какое-нибудь заражение было проще простого. Именно поэтому Лю Манг первым делом отправил всех в медпункт. А теперь вы, объясните мне наконец, что здесь произошло. Лю Манг обратился к солдатам армии чиновников. Почему воин в зеленых доспехах считает, что мы смотрим на него сверху вниз? Лю Манг хотел узнать, что здесь произошло на самом деле. Он не верил, что в этом мире существовала бессмысленная агрессивность. Всегда была причина. «Генерал, я действительно не смотрел на него сверху вниз». Солдат из армии чиновников встал на колени перед Лю Мангом и горько сказал: «Я выполнял ваши приказы и просто раздавал еду. Каждому человеку давалось по 3 куска хлеба и 1 кусок мяса. Все, как вы приказали. И я отдал ему все это». «Ты уже дал ему еду?» — нахмурился Лю Манг. Дабы привлечь к себе таланты, Лю Манг достал припасы мяса и даже приготовил для них мясо. Стоит отметить, что мясо даже армия чиновников могла позволить себе есть лишь 2 раза в неделю, но Лю Манг все еще использовал его. Итак, почему же воин в зеленых доспехах все еще обвинял их в надменном и избирательном отношении к остальным? Ну что за лицемер? Воин в зеленых доспехах был связан, но все никак не унимался. Он твой подчиненный, хочешь знать, что произошло? Так я расскажу тебе. Этот козел дал нам по 3 куска хлеба и по 1 крохотному кусочку мяса, но вот этому хмырю в белых доспехах он дал горшок вина и огромный кусок мяса. Разве это не презрение к другим людям? Почему нам дали только 3 куска хлеба, а этому парню дают вино? Вино? Лю Манг на мгновение замер. Когда это он раздавал вино? В его армии было запрещено пить, по крайней мере, пока солдаты находились на дежурстве. Им даже прикасаться к вину было запрещено. Они могли пить лишь по праздникам или когда находились в увольнении. Кроме того, для создания вина нежно было зерно, а у них на поезд зерна не хватало, что уж было говорить о вине. П.П., подозреваю, что Анлитер совершил ошибку при переводе и речь идет не о вине, а о каком-то высокоалкогольном напитке, вроде самогона, так как, насколько мне известно, вино делается исключительно из винограда, а из злаковых и других подобных культур гонятся довольно крепкие алкогольные напитки. «Как тебя зовут?» Лю Манг сделал глубокий вдох и спросил воина в зеленых доспехах. «Этот дедушка весьма гордится своим именем и зовут его Вей Янь», — сердито прорычал воин. «Вей Янь?» Глаза Лю Манга вспыхнули. Это была действительно большая рыба. Это был человек, который, по словам Чжугалина, был крайне мятежным, но его сила была сопоставима с 5 генералами-тиграми. Он сдался Лю Бею вместе с Хуан Чжуном. И хоть в то время Хуан Чжун был уже весьма стар, но его сила все еще была огромной. Но даже в то время он был на равных с Вей Яном и никогда не мог одолеть его. Так, можно наглядно увидеть силу Вей Яня. Позже в Шу, Вей Янь придумал план, до которого даже Чжугалян не смог додуматься. К сожалению, Чжугалян не доверял ему и не стал использовать его план. Но если бы он немного больше доверял Вей Яну, их северная компания все еще могла увенчаться успехом. И хоть Вей Янь погиб весьма трагичной смертью, ослабленный голодом, после чего убитый врагами, все еще не было никаких сомнений в том, что это был огромный талант, который действительно сложно было найти. «Ты слышал имя этого дедушки? Кажется, что этот дедушка довольно известен». Вей Янь все еще бесновался. «Да как ты смеешь?» Хуан Чжун тоже рассердился. Вей Янь посмел называть себя дедушкой перед Лю Мангом, это было равносильно тому, что он приравнивал себя к дедушке императора Хан. Так, Хуан Чжун тут же отпустил ему подзатыльник. «Да, бей его еще». Ган Нин явно обрадовался этому. Этот Ви Янь ему сильно не нравился. Если бы у него был меч и он не был связан, то он однозначно напал бы на него снова. Чэнь Юй также явно был не рад этому. «Хуан Чжун, назад!» Лю Манг жестом отозвал старика. Ви Янь, увидев это, лишь улыбнулся и покачал своей головой. Он был крайне упрямым человеком, который никогда не признавал свои ошибки, и был готов умереть, лишь бы сохранить свою гордость. Если бы он был достаточно известен, то Лю Бяо уже наверняка попытался бы завербовать его. Но даже если бы Лю Бяо не сделал этого, двое его доверенных в лице Куа Илина и Куа Юэ определенно сделали бы это. И в то время стал бы он обращать внимание на этот указ о вербовке. Но Лю Манг не стал говорить об этом. Ви Янь и Ган Нин были очень похожи. Оба любили выпить и погулять, а заодно и похвастаться перед остальными. Если вы будете уважительно относиться к ним и будете щедры на похвалу, то они определенно будут считать вас другом. Но если вы попытаетесь ограничить их свободу или наказать, то вы станете главными их врагами. В оригинальной истории Ян и стал его врагом, потому что он больше не смог выносить его издевки. Лю Манг не мог отпустить такой огромный талант, однако он не должен был слишком сильно сковывать его свободу. Узнав, кем был Ви Янь, Лю Манг не стал игнорировать его и обратился к солдату из армии чиновников. «Ты, а ну-ка расскажи мне, когда эта моя армия чиновников начала раздавать вино?» Дабы замять этот инцидент, Лю Манг должен был выслушать все стороны. «Генерал, пощадите!» Солдат, который стоял на коленях перед ним, был одним из тех немногих, кто следовал за ним из Сяпи, поэтому Лю Манг также не хотел наказывать его слишком жестоко, однако у него не было иного выбора. «Генерал, вы не должны винить в этом этого солдата. Это все моя вина». Воин в белых доспехах быстро встал перед воином и почтительно сложил кулак. Все пошло несколько не так. Лю Манг забронировал все гостиницы в городе и даже снял несколько домов, чтобы расселить людей и своих солдат. В гостиницах были свои запасы вина, которые были переданы солдатам. Этот солдат изначально хотел отдать это вино Лю Мангу, но затем появился этот воин в белых доспехах. Этот воин говорил на родном диалекте провинции Бин, что заставило солдата признать в нем земляка. Воин в белых доспехах настаивал на том, что он был не из провинции Бин, а их диалект знал лишь потому, что некоторое время жил там. Тем не менее, этот воин все еще вызывал весьма благоприятное чувство у солдата, поэтому он решил дать ему кусок мяса немного больше, а также поделился с ним своим вином. Если бы он сделал это незаметно, то вообще не возникло бы никакой проблемы, но проблема заключалась в том, что свидетелем этой сцены стал Ви Янь. Ви Янь начал громко и грубо разговаривать с солдатом, сильно напрягая солдата. Люди из провинции Бин были весьма сдержанными, не говоря уже о том, что он был одним из последователей Лю Манга из армии чиновников. Однако он не стал ничего объяснять Ви Яну, и ситуация лишь стала ухудшаться. А дальше завязалась драка. Согласно официальным процедурам, Лю Манг сначала должен был кого-то наказать, но теперь он не мог этого сделать. Он широко раскрыл свои глаза и посмотрел на воина в белых доспехах. «Твое имя Юнь, может ли быть, что ты? Генерал знает меня?» Воин в белых доспехах был весьма озадачен. «Ты Чжао Цзэлун из Чиншэня, один из тех, кто следовал за генералом белой кавалерии Гунсань Цзэнем», воскликнул Лю Манг на одном вдохе. «Генерал, вы на самом деле знаете этого Юня?» Лю Манг увидел неуверенность на лице Чжао Юня и окончательно пришел к выводу, что это был он. А да, самый преданный генерал в мире, который одновременно был умным и талантливым. Чжао Юнь, он был лишь немного слабее Лу Бу. Если выстаивать воинов по силе, то первым будет Лу Бу, затем Чжао Юнь, Дянь Вэй, Гуань Юй, Ма Чао и Чжан Фэй. И несмотря на то, что этот рейтинг был сделан, когда Хуан Чжун был уже стар, а Сан Цэ вообще мертв, он все еще был весьма правдивым. И Лу Бу там единогласно был один. Достигнув гиперкласса, он смог в одиночку сдерживать трех братьев у ворот Хулаа. И хоть множество из присутствующих там могли убить этого тигра, лишь Дянь Вэй по-настоящему внушал ему страх. Дянь Вэй был настолько силен, что в одиночку сумел одолеть четыре генерала армии Лу Бу. Вполне возможно, что он даже смог бы в одиночку противостоять самому Лу Бу, но, к сожалению, он был убит численно превосходящими силами врага, прикрывая отступление Каакао. Отчасти его смерть также была вызвана тем, что в то время он был очень пьян. Гуань Юй, Чжан Фэй, Мачао и Чжао Юнь также не нуждались в представлении. «Конечно, я знаю», — хотел воскликнуть Лю Манг, но не мог этого сделать, так как этот ход определенно стал бы сильным ударом по чувствам Вэй Яна. Кроме того, люди вокруг могли посчитать его несправедливым и в будущем больше не стали бы пытаться поступить к нему на службу. «Нет, я просто немного знаком с генералом Гун Сань Цзаним», — Лю Манг кивнул своей головой, быстро солгав. «Старый господин», услышав это имя, Чжао Юнь резко стал очень мрачным. Можно было смело утверждать, что он все еще хранил верность своему старому господину. Он присоединился к убегающему Лю лишь после того, как был изгнан Гун Сань Цзаним. Если бы Гун Сань Цзань не сделал этого, то Чжао Юнь наверняка умер бы вместе с ним. Генерал Белой Лошади действительно хороший генерал, жаль только, что он плохой хозяин. Его звезда упала слишком рано. Вздохнул Лю Манг и с сожалением покачал своей головой. Гун Сань Цзань был отличным генералом во времена мира, однако он не смог совладать с временами хаоса. Упавшая звезда, Чжао Юнь посмотрел прямо на Лю Манга. Никто и никогда не говорил ничего подобного ранее. Дело в том, что после смерти Гун Сань Цзаня, на его место пришел Лю Юй, и доброе имя этого генерала было испачкано грязью. Юань Шао приложил немало усилий, чтобы полностью уничтожить доброе имя Гун Сань Цзаня после его смерти, но прямо сейчас кто-то на самом деле назвал его упавшей звездой. Чжоу Юнь действительно был поражен. «Ха, теперь я знаю, что вы заодно». Вэй Янь почувствовал себя обманутым. Волнение Лю Манга еще не исчезло, и когда он уже собирался отпустить Вэй Яна, ему все еще нужно было разобраться с этим вопросом. Заодно, Лю Манг посмотрел на Вэй Яна и рассмеялся. «Генерал Чжао из Лиадуна, а мы армия Лубу из Лучжена. Как мы можем быть заодно? Армия Лубу также пришла из провинции Бин, не так ли?» «Ну да», Лю Манг не думал об этом ранее. Большая часть провинции Бин была за пределами Лиадуна, однако все еще была небольшая ее часть, которая находилась в пределах Лиадуна. «Можешь не переживать на этот счет». Когда армия Лубу покинула провинцию Бин, генерал Чжао все еще был ребенком. Чжао Юнь и Лю Манг все еще были очень далеко друг от друга. «А откуда мне знать, что вы не врете?» Вэй Янь все еще продолжал нести всякую ересь, из-за чего схлопотал еще один подзатыльник от Хуан Чжуна. «Хватит нести всякий бред, отличная работа». В этот момент Лю Мангу действительно захотелось похвалить Хуан Чжуна и похлопать в ладоши. «Вэй Янь, верно, значит, ты хочешь справедливости? Хорошо, я дам тебе справедливость». Лю Манг должен был решить эту проблему публично, чтобы все могли увидеть, что он был беспристрастным. Несмотря на то, что все эти люди были простолюдинами, их влияние на общественное мнение все еще было весьма мощным. Если слухи об этом инциденте распространятся, то армия Лубу больше не сможет завербовать ни одного таланта. «Тебя зовут Шисян, верно?» Лю Манг помнил имя каждого солдата в своей армии. «В моей армии запрещено пить вино. Ты знаешь это, не так ли?» «Да, я знаю». Шисян продолжал стоять на коленях. «Он помнит имя своего рядового солдата? Да что он за человек такой?» Чжао Юнь с неверием посмотрел на солдата за ним. Он был тем, кто ранее командовал элитной 3000 кавалерией, но даже он все еще не мог упомнить имена всех солдат, которые находились под его командованием. И тот факт, что этот генерал помнил имена своих солдат, заставил его обратить внимание на этого генерала.